Глава 17. Высочайшие гости. Однажды, дней через 10 по съезде институток, когда мы чинно и внимательно слушали немецкого учителя, толковавшего нам о том, сколько видов деепричастий в немецком языке, раздался громкий и неожиданно густой и гулкий удар колокола. Пожар вихрем пронеслось в наших мыслях. Некоторым сделалось дурно. Надю Федорову, бесчувственную, на руках вынесли из класса. Все повскакали со своих мест, не зная, куда бежать и на что решиться. Классная дама и учитель переглянулись, и первая торжественно произнесла: «Bleibt ruhig, das ist die Kaiserin». «Успокойтесь, это государыня». «Государыня приехала!» Ахнули мы, и сердца наши замерли в невольном трепете ожидания. Государыня! Как же это сразу не пришло в голову, когда уже целую неделю нас старательно готовили к приему высочайшей посетительницы? Каждое утро до классов мы заучивали всевозможные фразы и обращения, могущие встретиться в разговоре с императрицей. Мы знали, что приезду лиц царской фамилии всегда предшествует глухой и громкий удар колокола, висевшего у подъезда. И все-таки в последнюю минуту, ошеломленные и взволнованные, мы страшно растерялись. Мадемуазель Арно кое-как успокоила нас, усадила на места, и прерванный урок возобновился. Мы видели, как менялась поминутно в лице наша классная дама, старавшаяся во что бы то ни стало сохранить присутствие духа. Видели, как дрожала в руках учителя книга грамматики, и их волнение невольно заражало нас. Вот-вот она войдет, давно ожидаемая, желанная гостья, войдет и сядет на приготовленное ей на скорую руку кресло, выстукивало мое неугомонное сердце. Ждать пришлось недолго. Спустя несколько минут дверь широко распахнулась, и в класс вошла небольшого роста тоненькая дама с большими выразительными карими глазами, ласково глядевшими из-под низко надвинутой на лоб меховой шапочки и с длинным дорогим буа на шее поверх темного, чрезвычайно простого коричневого платья. С нею была маман и очень высокий, широкоплечий, плотный офицер с открытым, чрезвычайно симпатичным, чисто русским лицом. «Где же государыня?» – хотела я спросить Нину, вполне уверенная, что вижу свиту монархини. Но в ту же минуту почтительно выстроившиеся между скамей наши девочки, низко приседая, чуть не до самого пола, проговорили громко и отчетливо, отчеканивая каждый слог: «Здравия желаем, ваше императорское величество!» И тотчас же за первой фразой следовала вторая на французском языке: «Nous avons l'honneur de saluer votre majesté impériale». Сомнений не было. Передо мной были государь и государыня. «Так вот они!» — мысленно произнесла я, сладко замирая от какого-то нового, непонятного мне еще чувства. В моем впечатлительном и несколько мечтательном воображении мне представлялась совсем иная царская чета. Мысль рисовала мне торжественное появление монархов среди целой толпы нарядных царедворцев в богатых, золотом шитых, чуть ли не парчевых костюмах, усыпанных с головы до ног драгоценными камнями. А между тем передо мною простое коричневое платье и военный сюртук одного из гвардейских полков столицы. Вместо величия и пышности – простая, ободряющая и милая улыбка. «Здравствуйте, дети!» – прозвучал густой и приятный бас государя. «Чем занимались?» Маман поспешила объяснить, что у нас урок немецкого языка, и представила царской чете мадемуазель Арно и учителя. Государь и государыня – милостиво протянули им руки. «А ну-ка я проверю, как вы уроки учите!» Шутливо кивнул нам головою государь и, обведя класс глазами, поманил сидевшую на первой скамейке Киру Дергунову. «У меня замерло сердце, так как Кира, славившаяся своей ленью, не выучила урока, я была в этом уверена. Но Кира и глазом не моргнула. Вероятно, ее отважная белокурая головка с вздернутым носиком и бойкими глазенками произвела приятное впечатление на царскую чету, потому что Кира получила милостивый кивок и улыбку, придавшие ей еще больше храбрости. Глаза Киры с полным отчаянием устремились на учителя. Они поняли друг друга. Он задал ей несколько вопросов из прошлого урока, на которые Кира отвечала бойко и умело. «Хорошо», — одобрил еще раз государь и отпустил девочку на место. Потом его взгляд еще раз обежал весь класс, и глаза его остановились на миг как раз на мне. Смутный, необъяснимый трепет охватил меня от этого проницательного и в то же время ласково ободряющего взгляда. Мое сердце стучало так, что мне казалось, я слышала его биение. Что-то широкой волной прилило к горлу, сдавило его, наполняя глаза теплыми и сладкими слезами умиления. Близость монарха, его простое, доброе отеческое отношение, его, великого и могучего, держащего судьбу государства и миллионов людей в этих мощных и крупных руках, все это заставило содрогнуться от нового ощущения и впечатлительную душу маленькой девочки. Казалось, и государь понял, что во мне происходило в эту минуту, потому что глаза его засияли еще большей лаской, а полные губы мягко проговорили: «Пойди сюда, девочка». Взволнованная и счастливая, я вышла на середину класса, по примеру Киры, и отвесила низкий-низкий реверанс. «Какие-нибудь стихи знаешь?» Снова услышала я ласкающие густые низкие ноты. «Знаю стихотворение «Эрль Коник», — тихо ответила я. «Ире кайзерлище маестет. Прибавляйте всегда, когда их величество спрашивают», — шепотом подсказал мне учитель. Но я только недоумевающе вскинула на него глаза и тотчас же отвела их, вперев пристальный немигающий взгляд в богатырски сложенную фигуру обожаемого Россией монарха. «Вей райтет, зо шпейт, дурш нахт унд вит», начала я робким и дрожащим от волнения голосом, но чем дальше читала я стихотворение, выученное мною добросовестно к предыдущему уроку, тем спокойнее и громче звучал мой голос, и кончила я чтение очень и очень порядочно. «Прекрасно, малютка», — произнес милый бас государя. «Как твоя фамилия?» Его рука, немного тяжелая и большая, настоящая державная рука, легла на мои стриженные кудри. «Власовская Людмила, ваше императорское величество», — догадалась я ответить. «Власовская? Дочь казака Власовского?» «Так точно, ваше императорское величество», — поспешила вмешаться маман. «Дочь героя, славно послужившего родине», — тихо и раздумчиво повторил государь, так тихо, что могли только услышать государыня и начальница, сидевшая рядом. Но мое чуткое ухо уловила эти слова доброго монарха. «Апрошь, мон анфан, подойди, мое дитя», — прозвучал приятный и нежный голосок императрицы. И едва я успела приблизиться к ней, как ее рука в желтой перчатке легла мне на шею, а глубокие прелестные глаза смотрели совсем близко около моего лица. Я инстинктивно нагнулась, и губы государыни коснулись моей пылавшей щеки. Счастливая, не помня себя от восторга, пошла я на место, не замечая слез, текших по моим щекам, не слыша ног под собою. Царская чета встала и, милостиво кивнув нам, пошла к двери. Но тут государь задержался немного и крикнул нам весело по-военному: «Молодцы, ребята, старайтесь!» «Рады стараться, ваше императорское величество!» Звонко и весело, не уступая в искусстве солдатам, дружно крикнули мы.